Какой именно момент личный порученец государя покинул мою спальню, я не заметил. Уморил он меня так, что я едва-едва опять сознание не потерял. Еще более-то проклятый, изводит, знаете ли, изматывает. Притворился, будто уснул, чтобы доброго доктора успокоить, чтобы не лез ко мне с глупым вопросом. Что за привычка спрашивать у тяжело раненого человека, как ты себя чувствуешь? Как космонавт после трехдневной центрифуги ядрёшкин корень. Нужно было подумать, разложить известные мне прежде сведения по полочкам, примерить к ним новые, принесенные одноруким генералом. Ну и, конечно, решить, что же теперь делать. Где мое место в этой новой невероятной картине? И прежде мелькала у меня мысль, что место наместника Западной Сибири готовит для какого-то важного господина. Вполне мог даже допустить, что и для члена императорской семьи, почему нет? Почему младший брат царя может быть наместник Кавказа, а Сибири уже нет? Сомнительно было, что великий князь Николай Николаевич бросит свою ненаглядную гвардию и рискнет отправиться начальствовать в Тьму-Таракань, но и тем не менее. Назвал бы Сколков его имя, я, пожалуй, не удивился, тем более что у великого князя в здешних местах и коммерческий интерес присутствует. Второй сын Александра, царевич Александр Александрович, тоже был среди возможных кандидатур. Молод, конечно, мог бы без родительской опеки тут и дров наломать. Так а свита на что? Пара-тройка опытных советников, десятка информаторов, не забывающих исправно отстукивать в столицу о каждом и любом телодвижении юного наместника и матерой воспитателя в придачу. Вот вам и рецепт относительно успеха эксперимента. Да не грозили бы стране те дрова ничем. Сибирь, медвежий угол, людей живет мало, дворян вообще почти нет, что-то можно испортить. А чтобы наместником стал наследник престола, это слишком. Могу себе представить, что впечатленный моими успехами по индустриализации отдельно взятого региона, Никсов желал лично в этом участвовать и даже мог заявиться с этой просьбой к отцу. Но что ядрёшкин корень заставило царя подписаться на эту авантюру? Это же не просто событие для одной из колоний империи, это жест, причем политический. Отправить старшего сына наследника на окраину означает практически убрать того с политической сцены. Не сомневаюсь, что очень многие его воспримут это как явный признак ссоры между отцом и сыном, как опалу для цесаревича ссылку. Однако, совершенно достоверно зная, как именно относится Александр Николаевич с Марией Александровной к своему первенцу, фантазии не хватает, чтобы изобрести повод для такого наказания. Вполне может существовать иной вариант. Четвертого, самого младшего, сына императора Николая I, на Кавказ ведь не ссылали. Надо было, чтобы в этом важном для державы, в таком неспокойном регионе у руля стоял совершеннейший свой, абсолютно преданный и не склонный к чрезмерной корысти человек, например, сам мой младший, любимый братик. Ну так, братико, в 1862 году, когда его наместником Кавказа назначили, было 32 года. Он уже несколько лет носил звание генерала от артиллерии. С 1864 года главнокомандующий русской действующей армии. Именно под его началом окончательно разбит и пленен преснопамятный Шамиль. А у Никсы? 23 генерал-майор свиты, да и никаких повстанцев в наших краях не наблюдает, чтобы появилась необходимость принимать оперативные решения. Я мог понять и принять, зачем молодой цесаревич стремится в Сибирь. В стране проводятся реформы, которые, по большому счету, приведут к реальным переменам в жизни только через несколько лет. Может быть, и десятков лет. А здесь у меня изменения наглядные. Строятся заводы, прокладываются новые торговые маршруты. Немного южнее завоевываются огромные пространства. Где, как ни в этом-то кипящем котле, учиться высокому искусству управления огромным государством? Где еще молодой амбициозный политик мог бы применить свою энергию? Где отыщутся соратники, и отсеются пустые никчемные прихлебатели, уже невыскушенные, пресыщенные благами столицы, это точно. Если же задуматься о пользе такого наместника для моего края, даже дух захватывал. Одно его присутствие в любом из западносибирских городов способно так подтолкнуть процесс переселения, что никакая железная дорога и рядом по эффекту не лежала. Никса — плакат. Лубочная картинка для молодых дворян, ищущих место в бюрократическом аппарате страны. Если уж сам цесаревич не побоялся отправить сюда служить державе, то остальным сам Бог велел. А следом потянутся и простые земледельцы, и купцы, и промышленники, и банкиры со свободными капиталами. Добавить бы сюда хоть немного, самую малость приложений сил самого наследника, и все наше болото взорвется, если еще и вовремя направить энергию этого взрыва в нужную сторону. Ах, как же мне хотелось внимательно изучить царский рескрипт с собственными глазами. Узнать, наконец, на какие именно территории будет распространяться власть Николая, какими он наделен правами, какими именно обременен обязанностями, и сколько государь дал денег сыну, ведь не отправил же он любимчика совсем без поддержки. Но больше всего, конечно, хотелось понять, вычислить, какими именно резонами руководствовался царь, позволив Никсе уехать из Санкт-Петербурга. Сколков абсолютно прав. Если уж цесаревич решил, что править огромные территории ему удобнее всего будет из Томска, то и встретить его необходимо подобающе, хотя бы из уважения к отваге, или как символ грядущих преобразований. И очень чрезвычайно жаль, что я просто физически не в состоянии заняться этим вопросом. Новый губернатор Родзянко потерялся где-то между перегонами 4000-верстного тракта, и о сроках его прибытия не было ничего достоверно известно. Но даже в случае чуда, и сумел бы он опередить кортеж великого князя, боюсь, это ничего не изменило бы. Времени оставалось все меньше, а никому неизвестный, ничего в местных реалиях не ведающий чиновник и сделать ничего путного не смог. Оставался отсиживавшийся на дачах в пригороде губернской столицы Павлуша Фризель. Если царский порученец сможет укротить идиотизм майора Катанского, все мой бывший незаменимый заместитель оформит в лучшем виде. Сколков не подкачал это мне на следующий же день, Миша Карбышев сообщил. Теперь, после того, как приезжему генералу удалось прорваться через шлагбаум доктора Маткевича, ко мне смогли приходить другие посетители. А секретарь так вообще заявился с самого утра. Он ведь, пока я по губернии катался, в усадьбе жил. Так что бросить все дела и тащить через полгорода ему не требовалось. В общем, как выяснилось, царский порученец воспользовался моим советом и поговорил все же с отставным жандармским поручиком. В талантах Карбышева докладывать все четко и по существу я не сомневался, так уже через час Иван Григорьевич отправился на городскую станцию телеграфа, где и засел, пока не получил от государя практически карт-бланш на любые действия в Томске. Больше того, генерал-адъютанту было обещано, что подчиненные господина Мезенцева больше не станут беспокоить ни вдруг оказавшегося незаменимым специалистом статского советника Фризеля, ни кого-то еще из весьма обширного списка подозреваемых в сепаратизме сибирьков. Уже ночью Сколков вызвал к себе в номер гостиницы майора Катанского и, применив все очарование русского военно-командного языка, объяснил ошибочность и излишней ретивости жандарма. Голос у боевого генерала был весьма зычным, а некоторые словосочетания оказались настолько, скажем так, неожиданными, что основное содержание разговора двух офицеров уже на следующий день стало достоянием общественности. А еще через сутки базарные кумушки уверяли, что жандармский майор уже пакует вещички, чтобы отправиться продолжать опасную и трудную службу в какие-то неведомые дали. Направление и движение Сколков указал совершенно точно, но конечной точки так не назвал. Впрочем, народная фантазия на основе опыта общения с высоким начальством справилась с этой непростой задачей. временно исполняющего обязанности начальника губернского жандармского управления в городе никто не любил, но впечатление от мгновенного решения судьбы этого хорошо известного человека вызвало у обывателей даже некоторую жалость к потерпевшему. Ну или, во всяком случае, его судьбе уж точно никто не завидовал. После обеда, когда Миша как раз читал мне газеты, Павел Иванович Фризель навестил десятых столичных кавалеристов со штабс-капитаном во главе, который тактично, почти натурально смущаясь, если в речи проскальзывали неприличные слова, предложил председателю губернского управления немедленно вернуться к месту службы. Павлуша, который поначалу решил, что незнакомые всадники явились, чтобы припроводить его в неуютную тюрьму, немедленно приободрился, сменил атласный халат на мундир и отправился прямиком в мою усадьбу. В некую абстрактную, высшую справедливость опытный чиновник никак уже давно не верил. Как и в то, что какой-то неведомый, явившийся аж из самого Санкт-Петербурга благодетель его так просто с бухты-барахты решит все его проблемы. Потому рассудил, что без моего участия тут точно не обошлось. Всем он просто обязан навестить раненого покровителя, дабы выразить свою благодарность. Кроме этого, Фризель вполне здраво рассудил, что раз я жив и нахожусь в Томске, дома, а не на какой-нибудь гауптвахте в Омске, значит, этот визит никак его государственного чиновника пятого класса не скомпрометирует. А если моя счастливая звезда не погасла, вполне возможно, что вскоре все может вернуться, то есть я вновь усядусь в губернаторское кресло, а Павел Иванович станет вновь моей правой рукой в присутствии. Амбиции Павлуша имел скромные, человеком был спокойным и обстоятельным, прекрасно понимающим, что систему не переделать, следующий чин он получит хотя бы уж по выслуге лет, но получить действительно высокую должность без протекции совершенно нереально, если только не стать кому-нибудь обладающему связями совершенно необходимым. Потому сразу после тихо мною ненавидимых вопросов о самочувствии, изъявления безмерного почтения и благодарность за участие в его судьбе, председатель управления немедленно поинтересовался дальнейшими инструкциями. Но его счастье, к тому времени я уже опытным, конечно, путем выяснил, что если пальцем немного подвинуть кожу над глазом вверх, крайне то выговаривать слова получается достаточно четко, и каждый звук не вызывает вспышки нестерпимой боли. Так что совсем немного поднапрягшись, сумел буквально в двух предложениях обрисовать Паше его ближайшие задачи. И все-таки как же не вовремя он явился. Но хоть бы еще пару минут в коридоре промедлил. Мысль же на самом пороге разума крутилась. Казалось, вот она уже, сейчас, еще миг я схвачу ее за длинный вертлявый хвост и сразу пойму, что именно какая такая высшая государственная необходимость гонит больного Николая в не слишком комфортабельную для чахоточных Сибирь. «Миша!» — позвал я Карбышева, когда Фризель раскланялся и убыл организовывать торжественную встречу его императорского высочества великого князя государя-цесаревича Николая Александровича. «Прочти статью заново». Передовица в «Русском инвалиде» сообщала своим читателям об отправлении кортежа нового высокородного наместника Западной Сибири из Нижнего Новгорода в сторону Перми с перечислением свиты, офицеров конвоя и командиров, отправляющихся с цесаревичем за Урал подразделений. И вот в какой-то момент, когда Миша читал этот сухой, перенасыщенный титулами, чинами и должностями список фамилий, что-то такое, похоже на хитрый хвост ускользнувшей мысли, и появилось. Карбышев послушно взялся сызнова продираться через титулование многочисленной свиты царевича, а я вдруг стал считать штабс офицеров. Сначала просто, потом попросив секретаря читать только те, кто занимает реальные командные должности, начальника военных частей и подразделений, вот тут парню пришлось напрячь зрение. По неряшливой стиле, повинуясь какой-то извращенной логике, нужные мне господа оказались разбросанными по всей статье. В итоге у меня вышло, что вместе с новым наместником в качестве войск, призванных обеспечить безопасность царевича, на восток двинулось полных четыре полка пехоты, полк кавалерии, что совсем уж странно, 4 батареи пушек, это не считая казаков, собственно, конвоя, отряда конных жандармов и оркестра, о прочих причисленных к свите офицерах я уж не говорю. Пусть, размышлял я, в каждом полку по 5 батальонов, в каждом из которых по 5 рот, даже если по-скромному в каждой роте по 100 человек. Реально может оказаться, что и по 200, но пусть по 100, так считать проще. Этого в регион едет более 10 000 солдат, плюс штабы, мама дорогая. Первой мыслью была, где же их всех планируют разместить. Омская крепость больше 3 000 не вместит, даже при условии, если всех узников гауптвахты выгонят на улицу. В Томске казармы губернского батальона в таком плачевном состоянии, что этим блестящим генералам показывает стыдно, не то чтобы еще предлагать разместить там людей. Чауский острог, по сути, просто пересыльная тюрьма, Бийская и Кузнецкая крепости практически в развалинах. Да и зачем столько? Ну ладно, можно допустить, что тот, кому следует, все-таки поверил в готовящиеся в наших краях восстание ссыльных поляков. Так местных казаков с городскими пехотными батальонами хватит, чтобы пол Китая завоевать, не то чтобы каких-то там бунтовщиков успокоить. Манифест, Миша, дергая бровь, пытаясь унять сорвавшееся в крещендо сердце, выкрикнул я, какие губернии входят? Секретарь с полминуты рылся в пачке газетных листов, прежде чем выудить нужную и зачитать. Омский округ, Тобольская и Томская губернии, включая район Алтайского горного округа, Акмолинская, Семипалатинская, Семиреченская и Сырдарьинская области. И тогда я засмеялся, потому что я разом все понял, вычислил и догадался, и увидел мое место во всем этом муравейнике. Чуть не наяву увидел, с каким именно предложением придет ко мне кто-то из свитских великого князя. Мог с высокой точностью предсказать, как именно будут дальше развиваться события в наших краях, какие выгоды для моих сибиряков можно с этого получить. «Мне нужны все», — заявил я. «Варежка в первую очередь, но и всех остальных тоже собери. И вызнай, наконец, что именно со мной? Что за ранение, и сколь долго я еще вынужден буду здесь валяться? Дел много, некогда болеть».